Глава 14. Все еще храбрилась. Постаралась не выдать дрожь в коленках и выпалила как можно бойче и увереннее. «Блефуете! Вы ничего не сделаете донору класса А! Я ценный товар, и вы не пожелаете терять денежки!» Уф, я смогла это сказать. Значит, чертова магия подавления или перестала действовать вдали от Эглы, или Каэрх снял ее. На миг меня окрылило, но мимолетная радость тут же улетучилась, когда Курчавый протянул медовым голоском. «А зачем делать что-то донору класса А? У меня есть донор класса Е, который настолько дорог тебе, что ради нее ты сунулась в ловушку. А здесь только и спрашиваешь, что я собираюсь с ней делать. Жизнь твоей подруги у меня в руках, Алена Рябченкова». «Ублюдок! Отвратительный сукин сын! Эгла и правда ангел рядом с ним. Она грозила мне лишь унижениями да некими похабными игрищами. А этот козел угрожает Марине!» — хрипло выговорила, все еще пытаясь не сдавать позиции. «Ты убьешь донора, на которого охотился, только чтобы унизить меня на аукционе?» «Выкать ему больше не стану, перебьется». «Что за вопрос?» — гаденыш удивленно поднял бровь. «Зачем мне унижать тебя? Наоборот, хочу, чтобы ты блистала, вопреки собственному упрямству». «Блистала на аукционе, где меня продают как вещь? Очень странное понятие блеска. Быть в центре внимания самых богатых и влиятельных мужчин целого мира, разве это не блистать?» — ехидно ухмыльнулся демон. «Получить заботу и покровительство того, кто оценит тебя дороже десятка других богатеев. Тысячи женщин твоего мира продали бы душу за такой шанс. Не тысячи, миллионы. Вот пусть демоны тащат себе эти миллионы. Наверняка среди них полно ваших доноров, даже класса А. Они будут рады поблистать на аукционе рабов и продаться за покровительство демона-богатея. А вы получите своих доноров. Волки целы, овцы сыты. Я тут при чем? Я не проститутка. Мне не льстит быть купленной хоть за все блага вашего мира. Я хочу вернуться на землю и жить своей жизнью. И Марина тоже». Я с уверенностью вещала за подругу. Наверняка ей тоже много всего обещали, если согласиться. Раз ее до сих пор приходится держать в цепях, значит, не купилась. И я пока еще не знаю главного, чем придется отрабатывать блистание на рабском подиуме. Чего требовали от Марины? Что она вела себя как запуганный заяц, но при этом все равно не уступила? И чего потребуют от меня? Каэрх продолжал. «Знаю, знаю, вы гордые и упорные пташки. Давай попробуем договориться. Я позволю твоей подруге написать письмо родственникам и передам его мужу, детям, родителям, друзьям, кому она пожелает. Взамен ты ведешь себя на аукционе спокойно и адекватно, не катаешься по полу в истерических криках, не проклинаешь демонов и Мейлис, не плюешь в лицо мне или покупателям. Ну и тому подобные выходки. Позволяешь мне провести процедуру и спокойно уходишь с тем, кто даст за тебя максимальную цену. А потом, что он сделает со мной? И не надо говорить, что это его обязанность рассказать мне. Я хочу все знать сейчас. На что я должна подписаться?» Каэрх вздохнул. «Я не могу тебе сказать». «Что значит «не можешь»?» «То и значит. Запрещено законами Мейлиса. Лишь сам хозяин может разъяснить донору его предназначение в той степени, в какой посчитает нужным. Всем остальным за разглашение грозит кара. Могу сказать лишь, твоя жизнь и здоровье в безопасности». «Ну и дела. Да что же это за донорство такое, если даже закон запрещает рассказывать о нем? Я-то думала, Каэрх просто ерничает и глумится, увиливая от моих вопросов. А он просто такой законопослушный. Кары боялся. Ладно, еще про жизнь и здоровье успокоил. И то мог брехать, как сивый пес. Не проверю, пока не попаду к хозяину. А к хозяину ой, как не хочется. Только никто не спрашивает о моих хотелках. И как сейчас поступить? Принять его условия и пойти за ним покорной овечкой на арабские торги? Или поторговаться самой? Потребовать больше? Я пойду на этот аукцион, если ты отпустишь Марину домой». Демон заржал, как конь. «Ну ты даешь, Рябченкова! У тебя, значит, торгашеские таланты имеются. Не будь ты донором, взял бы себе в помощницы». «Вот уж не было радости стать помощницей работорговца», — фыркнула. Спасибо, перебьюсь без такой чести. Ответь, согласен ли? Может, тебе еще договор кровью подписать? Ох, Рябченкова, откуда у вас на земле такие женщины только берутся? Тот-то будет развлечение твоему хозяину. Только и делает, что изгаляется. А ты, конечно же, не пояснишь, почему к донору класса А относишься как к игрушке. Стоит проявлять больше бережности и уважения к такому ценному товару. Я источала сарказм, как амброзия-аллерген. Вот бы наглый кудряха загнулся от анафилактического шока. Но мечты оставались мечтами. Охальник, как ни в чем не бывало, продолжал свысока ухмыляться. «Ты даже не представляешь, Рябченкова, насколько бережно я к тебе отношусь. Тебе и в страшных снах не снилось, какое отношение ты схлопотала бы за свой язычок, не будь ты донором класса А». «Почему это не представляю? Эгла отлично меня просветила, когда предложила вылизать ей каблуки и трахнуть себя ножкой стула». Тут Каэрх помрачнел. «Взорвалась-таки озабоченная нимфоманка. Штраф выпишу. И на цепь посади, как Марину. Этой картины мне тоже хватило, чтобы понять ваши милые нравы». Настроение брюнета вконец испортилось. «Ну все, хватит. Возвращаемся к нашей сделке. Отпускать никого не собираюсь. У всего есть цена. Твое поведение – это лишь вопрос моего личного комфорта. Не люблю, когда аукцион превращают в балаган. Я готов потратить время и энергию на переход в твой мир, чтобы доставить письмо от твоей подруги. За это ты будешь вести себя адекватно. Честная сделка – мой комфорт в обмен на твой комфорт. Тебе же будет комфортно знать, что родственники твоей подруги не тревожатся за ее судьбу. Хочешь большего – не получишь ничего. Я могу и потерпеть твои выкрутасы. Тебя так или иначе купят за большие деньги. Отпускать личного донора не стану. Твоя подружка мне нужна, и тебе нечего предложить взамен. Увы». На глаза выступили слезы. «Вот так, Рябченкова, поторговалась с демоном. Мы в разных весовых категориях, чтобы у меня был шанс против него. Марину не вытащить из этой гиены. Мы обе станем бесправными рабынями демонов». «Как я узнаю, что ты выполнила обещание?» — пыталась не сдаваться. «Ты можешь сказать что угодно, но как мы с Мариной проверим, получали ее близкие письмо или нет?» Каэрх качнул головой и прицокнул языком. «Твоему упрямству нет конца и края. Если позволю тебе самой передать письмо, будешь смирной на аукционе?» Я не успела отвесить челюсть. Демон продолжал. «Разумеется, так, чтобы тебя никто не видел. Мы используем артефакт невидимости и пройдем в твой мир. Ты подбросишь им записку, и мы тут же вернемся в Мейлис через портал. Устроит?» Я не поверила ушам. Демон отпустит меня на землю? Быть не может. Здесь какой-то подвох.